Мессия. Шалом и добрый вечер. Мартин Вулф приветствует вас снова от имени отдела передач «Злачные пажити». Мы надеемся, что наша серия «Основание для веры» ведет вас к размышлению. Если вы наш новый слушатель, мы приветствуем вас особо. Цель этой серии радиопередач – привести вам доказательства в пользу существования Бога и в пользу достоверности Библии. В предыдущих передачах мы привели вам аргументы, почему вера в Бога имеет смысл. Мы также показали, что археология и история подтвердили точность Библии. Как мы упомянули в прошлый раз, на протяжении более 2000 лет в среде еврейского народа было много недопонимания относительно личности Мессии. Слышали ли вы о том, что за период от 135 года нашей эры появилась по меньшей мере дюжина лжеспасителей? Трагедия заключается в том, что каждый из них находил в свое время поддержку у раввинов. Например, раввин Аки Бах оказал поддержку Бару Кочбе примерно в 135 году нашей эры. Многие тысячи евреев пошли на смерть, следуя за ним, потому что он вел их на восстание против римских легионов. Всякий раз, когда появлялся и поддерживался очередной лжемессия, в народе пробуждалась новая надежда. И вы можете себе представить великое разочарование и горечь всякий раз, когда развенчивался очередной лжемессия. В результате это привело к тому, что большинство евреев сегодня во всем мире не верят больше в Мессию, как отдельную личность в буквальном смысле этого слова. Вот вам еще один пример того, к чему приводит вера народа в человеческие традиции вместо веры в Слово Божие. На прошлой неделе, как вы помните, мы перечислили 7 признаков, по которым вы могли бы узнать подлинного Мессию, как он описан в Библии. Конечно, существует гораздо больше таких признаков наряду с перечисленными нами 7. Сейчас давайте еще раз взглянем на описание, данное Богом касательно истинного Мессии. Первое. Потомок царя Давида. Второе. Рожден сверхъестественным путем в Вифлееме. Третье. Возвращает зрение слепым, речь немым, делает ходящими инвалидов. Четвертое. Однако отвергнут своим народом. Пятое. Умирает, распятый за грехи мира. Шестое. Воскресает из мертвых. И седьмое. Приходит в мир до разрушения второго храма, которое произошло в 70-м году нашей эры. В дополнение пророк Исаия в главе 7 стих 14 и в главе 9 стих 6 называет Мессию именами «Бог с нами» и «Всемогущий Бог». Когда мы исследуем страницы истории, только один человек отвечает этому описанию, и этот человек – Иисус. Возможно, вы возразите, как я могу быть уверен, что Иисус отвечает описанию подлинного Мессии? Хороший вопрос. Ответ таков. Имеется большое число документов, в которых записана биография Иисуса. Из них есть 4 главных документа. Эти документы являются частью Нового Завета, известных как 4 Евангелия. Все их составители были евреями, за исключением, возможно, одного Луки, он был обращен в иудаизм. Эти документы были в обращении в течение жизни современников Иисуса, как его друзей, так и врагов. Таким образом, если бы в этих документах были допущены ошибки, его враги имели бы блестящую возможность заявить о них. Однако, история не говорит ничего по поводу ошибок в Новом Завете. Напротив, история громко подтверждает достоверность Нового Завета, как мы видели это в предыдущих передачах. Теперь давайте проверим, насколько Иисус соответствует описанию данному Богом Мессии через летописцев Ветхого Завета и дальнейшее подтверждение этого в Новом Завете. Во-первых, он должен быть потомком Давида. Матфей, чье имя на иврите было Леви, открывает биографию Иисуса следующими словами. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова» Матфея 1:1. Во-вторых, он должен был родиться в Вифлееме. Доктор Лука после разговоров со многими очевидцами событий записал об Иисусе следующее. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, со своей женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца. Дали ему имя Иисус». В-третьих, когда его спросили, он ли тот, который должен был прийти относительно Мессии, Матфей записывает в своей 11 главе следующий ответ Иисуса. «Что видите и слышите? Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, мертвые воскресают, и нищие духом благовествуют». В-четвертых, Иисуса спросили религиозные лидеры, в самом ли деле он Мессия. Иисус ответил: «Да, он Мессия». В главе 26, стихах 65 по 67, Матфей описывает их реакцию на его ответ. «Тогда первосвященник разорвал одежды свои и сказал: „Он богохульствует. На что еще нам свидетелей? Как вам кажется?“ Они же сказали в ответ: „Повинен смерти“. Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударали его полонитом». В-пятых, распятие Иисуса происходило во время недели Пасхи, и видели его тысячи людей. Иоанн Креститель называет Иисуса Агнцем Божьим, который понес на себе грехи мира. Поскольку нет прощения греха без пролития крови, апостол Иоанн объясняет смерть Иисуса за наши грехи следующими словами. «И взяли Иисуса на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его. Подвешенный на одних гвоздях, пронзивших ему руки и ноги, Иисус провел на кресте 6 часов. Попросив прощения для тех, кто его распял, он сказал: „Свершилось“, и, преклонив главу, предал дух. Немного позднее подошел к нему один из воинов и копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. Иоанна 19:17. В-шестых, все биографы отмечают воскресение Иисуса. В день, когда Иисус умер, не хватило времени похоронить его по всем правилам до заката. Закатом начинается еврейская суббота, когда всякая работа прекращается. Затем, на третий день со дня распятия, некоторые из верующих женщин пришли к гробу Иисуса, чтобы завершить должным образом обряд похорон. Они очень удивились, когда увидели, что камень был отвален от входа в гроб. Марк, глава 16, стих 6, отмечает еще одну вещь, поразившую женщин. «Не ужасайтесь. Иисуса ищите Назарянина распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где он был положен». Последний пункт в описании подлинного Мессии имеет дело со временем его прихода. Мои еврейские братья, нам сказали, что Мессия еще не пришел. Однако один из величайших еврейских государственных деятелей и героев веры, Даниил, сказал нам в главе 9 своей книги, что истинный Мессия должен прийти до разрушения второго храма в Иерусалиме. Около 500 лет спустя, в 70 году нашей эры, храм был разрушен Титусом Веспасианом и его римскими легионами. Далее. Служение Иисуса на земле продолжалось около 3,5 лет. Доктор Лука отмечает в главе 3, стих 1, что Иисус начал свое служение немного позднее начала 15-й годовщины правления Тибериуса как римского кесаря. Он правил с 14 года нашей эры до 37 года нашей эры. Так что вы ясно видите, что это произошло перед 70-м годом нашей эры. Вам интересно узнать, почему биографов Мессии Иисуса называют евангелистами? Видите ли, Евангелие означает «добрая весть». Как иначе назовете вы известие о том, что, несмотря на ваши грехи, Бог любит вас и меня так сильно, что Он стал человеком, чтобы быть осужденным вместе с нашими грехами и затем умереть на нашем месте, потому что наказание за грех есть смерть? Он сделал это для того, чтобы нас можно было простить и сделать свободными. Как иначе вы назовете известие о том, что вместо горечи и страха вы можете приобрести понимание цели и мир для души, который не зависит от обстоятельств? Если это известие есть добрая весть, она может стать доброй вестью для вас, если вы верой просто признаете, что все, что Мессия Иисус сделал, Он сделал для вас лично. В следующий раз мы рассмотрим подробнее жизнь Мессии Иисуса. Итак, до следующей встречи. Мартин Вулф желает вам доброй ночи и да благословит вас Господь.